— весело сказал он. — Я так понимаю, это твоя маленькая личная бухгалтерия. Ульрик открыл рот, собираясь протестовать. — Закрой пасть! — рявкнул полицейский. — Я сажал таких, как ты, еще до того, как у тебя выросли волосы на причинном месте. Это твой блокнот и твои клиенты. Толстый указательный палец тыкал в инициалы на полях какой-то случайно открытой страницы. — Здесь телефонные номера. Так что многих я уже идентифицировал. Странно, казалось бы, приличные люди. Впрочем, меня уже ничем не удивишь. Он щелкнул языком и покачал головой. Казалось, он целиком погрузился в чтение записей в блокноте. — Но не всех, — внезапно сказал он. — У меня осталось три имени. Я хочу знать, кто такой А.К., А.П.Л. и Р.Ф. И вот еще что, Ульрик. Он медленно поднялся, погладил усы и выпрямился, подергал себя за мочку уха, улыбнулся и тут же опять стал серьезным, ударил обеими ладонями о стол так, что Ульрик подпрыгнул на стуле. — Не надо меня злить! — Даже не пытайся. Это твои клиенты, и я хочу знать, кто они. Хорошо? Мы, конечно, можем сидеть тут, пока рак на горе свистнет, но это будет чертовски неприятно для нас обоих, главным образом для тебя. Так что давай, не стесняйся. Рассказывай. Его ладонь горячо прикоснулась к шее Ульрика. Он сжал ее рукой. Не слишком сильно. Хватка ослабла. Но огромная и очень горячая ладонь продолжала лежать на его шее. «Перестань тратить наше время. Арне Кристиансен и Арне Петер Ларсен», — задыхаясь, сказал Ульрик. «А Р.Ф.?» — спросил полицейский. «Кто такой Р.Ф.?» «Рудольф Йорт», — прошептал Ульрик. «Но я давно его не видел. Несколько лет уже, как минимум». Рука горячо погладила его по затылку и расслабилась. «Хороший мальчик», — похвалил полицейский. «Повтори, что я говорил». Ульрик безмолвно таращился на него. Он вспотел, кровь грохотала в барабанных перепонках. «Что я тебе рассказывал?» — приветливо повторил полицейский. «Ну, не будь таким тупым». «Все совсем связано», — быстро прошептал Ульрик. «Вот!» — кивнул полицейский. «Запомни это. До следующего раза». «Да он мать Терезу заставит признаться в тройном убийстве», — скептически сказал Зигмунд Берли, постукивая пальцем по рапорту, написанному полицейским после допроса Ульрика Гёмселюнда. «Или Нельсона Манделу в геноциде, или Иисуса в...» «Я понял, Зигмунд. Спасибо». «Уже на первом примере», — перебил его Ингвар Стюбе. Они вышли на улицу. Ингвар настоял на том, чтобы они прошли сначала через парк Фрогнер. Зигмунд продолжал протестовать всю дорогу. У них мало времени. На улице слякоть, холод собачий. На Зигмунде неподходящие для такой погоды ботинки, и его жена ужасно злилась из-за его переработок. Он не понимал, зачем им тратить 20 минут на парк с уродливыми статуями и спущенными с поводка собаками. «Мне нужно подышать свежим воздухом», — сказал Ингвар. «И подумать. Ясно? И это чертовски сложно, когда ты несешь всякую чушь, как пятилетний. Замолчи, наконец». «Наслаждайся прогулкой. Нам обоим это нужно». «Ингер Йоханне ошибается», — думал он, прибавляя скорость. Он чувствовал незнакомую раньше боль в груди. Он никогда не сомневался в ее способностях. Он восхищался ими, нуждался в них. Он нуждался в ней, а она исчезла. Ее инстинкты ошибались. Ее ум подточили бессонные ночи и плачущий младенец.